Итак, несмотря на все самые лучшие намерения, что-то внутри все же мешает их осуществить. Не удается и постоянный образ владыки, и намерение соблюсти мысль. Указую усилия продолжать, каковы бы ни были результаты. Усилия нельзя приостанавливать ни при каких условиях, ибо это будет конец. Упорство и настойчивость в конечном итоге дадут свои следствия. Не следует забывать, что пространственные условия тяжки необычайно, и каждая попытка внесения света встречает ярое сопротивление окружающей сферы, ведь тьма окружает носителя света и следит за каждой попыткой его улучшить это окружение. Нелегко одному дерзать против тьмы, но не вечно ее нагнетение и набухание. Космические условия скоро изменятся, и многое облегчится. И благо тому, кто не прекращал борьбы ни на час. Мало свет миру несущих, но тем больше заслуга стоящих на страже.